Глава седьмая. Филипп, а ведь здесь, в гостинице, тот юноша с дороги, Сирин, — вспомнила Нелли, когда уж они подходили к гостинице. — Ты его видела? — Когда же? — Так как мы вошли, он только-только прискакал. — Вот оно как! Знаешь, ты ступай покуда. Ступай покуда в номер, а я кое о чем без тебя поспрашиваю. Противным голоском подхватила Нелли. — Не делайте из меня дитя, господин де Росков. Будто я не вижу, что у вас с его преподобием какие-то секреты через мою голову. И оба вы к нему сразу с недоверием отнеслись. Только вот я не знаю, почему. — Ну ладно, — махнул рукою опечаленный Росков. — Давай спрашивать вместе. — Ты надоела. Гостиничный служащий с лихими усами, оказывается, был грамотен и вел по надлежащим правилам книгу проезжающих. На посул мзды он, впрочем, обиделся и заглянуть в нее так и не дал. Однако ж черноглазая горничная девушка оказалась сговорчивее, быть может, не ради гривенника, а из удовольствия поболтать с молодым привлекательным постояльцем. — Кудреватый такой, на кауром мерине, — охотно вспомнила она. — Так уж нету его, опоздали, барин. — Он же 2 часа назад как прибыл, — воскликнула Нелли. — Так он и не останавливался вовсе, сударик. — Спешил шибко, искал, с кем бы лошадкой сменяться. Пускай, — говорит, — будет и хуже, мне лишь бы свежее. Один старичок из здешних согласился, дал свою кобылу. Тот горячего похлебал только, да ускакал, ровно нечистый за ним гонится. Филипп и Нелли переглянулись. — Наш мертвоголовый друг уже успел побывать тут. И в великой спешке, — сообщил Росков, едва появился отец Модест. — Гостиница покойная, и, быть может, могли бы мы... — Нет, Филипп. Ни во что мы не имеем права путаться, покуда на руках у нас дети. Устало отвечал отец Модест к великому возмущению Нелли и Кати. Жаль, однако, что не обронил он своей безделки на месте преступления, ежели, конечно, это он. Однако в дому Рыльского ничего любопытного я смотрел сам. А для нас самое разумное — следовать далее и не мешкать. А как быть с ученым мужем? Воистину, всякое доброе дело наказуемо. Он ведь нас задержит. Однако ж беспечный Михайлов забежал вскоре лишь за тем, чтобы распрощаться. В Омске повстречал он коллег, составляющих подробную карту местности вокруг Барнаула, и желал с ними общения. Параше пришлось расстаться с ботаническими безделками, не без сожаления. Быть может, мы еще и повстречаемся весною, милое дитя. Уж тогда я научу тебя делать из трав настоящий гербарий. Дорога в Барнаул показалась невесела. Сделалось еще морознее, хотя и представлялось, что такое вообще невозможно. Едучи верхами, тщились не разговаривать без сугубой необходимости, чтобы не застудить легких. Казалось, почти не страдал от стужи отец Модест. Росков же, напротив, глядел несколько еще изнуренным ею, но держался молодцом. Даже Катя чаще обыкновенного залезала греться в кибитку. У Нелли же дважды подгорали от едкого дыма подметки теплых сапог, когда она задремывала, пристроив ноги на жаровне, источавшей живительный жар тлеющих углей. Но и на стоянках отец Модест сделался неразговорчив. Верно, мысли его все стремились к случившейся в Омске трагедии. Не заводили рассказов и девочки, долгий путь утомил их, если не телесно, то душевно. Очень хотелось хоть куда-нибудь да приехать. За этим настроением Нелли почти не разглядела своего сверстника Барнаула, что казался уж совершенно городом с каменными зданиями на главных улицах. В Барнауле, впрочем, не задержались, только сделали кое-какие припасы, ибо, по словам отца Модеста, сие было последним местом для цивилизованных приобретений. Нам осталось уж вовсе немного пути, едва ли больше недели. Одна печаль — около суток идти придется неторенными путями. — По эдаким-то снегам? Зачем? Нелли сделалась не по себе. Очень опасаюсь, что дня через три мы доберемся до края всяких дорог, маленькая Нелли. А дальше? А дальше дороги будут другие. Отец Модест улыбнулся странной улыбкой. Сюда они не ведут. На последней стоянке бинтовали лошадям бабки тонким войлоком, чтобы те не изранились о наст. Но кое-где придется нам идти вперед собственных коней. Готовьтесь, Филипп. У нас бы о подобном путешествии написали целую книгу, — развеселился Роскоп. На взгляд россиянина не о чем. Отец Модест, сидячи на корточках, сдавил рукою над копытом, чтобы лошадь приподняла ногу. Но завтра день обещает быть нелегким. Покуда ехали по дороге, Нелли дремала в воске. Толчок остановки разбудил ее. — Солнышко к полудню, — заметила Параша. — Никак приехали? Куда ехать дальше? Некуда. Зевая и потягиваясь, Нелли распахнула дверцу. Девочки выбрались на белый свет, сперва изрядно ослепившие глаза после темноты коробушки. — Ой, маменька! — Нелли встряхнула головой, греша на зрение. Путники стояли на изгибе дороги, дугою уходящей к населенным местам. Внизу текла немало нетронутая льдом светло-желтая широкая река, другой берег которой тянулся невероятной высоты горой с ровным верхом. Склоны казались серо-синими. Что это за река? Отчего она не стала в такой мороз? Катунь. Невероятной быстроты течения не дает ее сковать. Отец Модест, глубоко проваливаясь в снег, подошел к берегу. Нагнувшись, он подхватил тяжелый черный сук и, размахнувшись, швырнул его далеко в воду. Палка помчалась, словно бешеная. Впрочем, лед все же есть, только донный. Его называют еще ледяным салом. Часто, впрочем, сверху идет наледь, но она обманчива и тонка. Проедем немного берегом. Здесь нам не переправиться. Ехал, однако, только пустой вазок. Остальные шли, и люди, и лошади. Нельзя сказать, впрочем, будто дороги не было вообще. Какое-то чахлое ее подобие, изрядно занесенное снегом, уходило по берегу. Внизу прощупывало с ногой твердое, но скользкое ее основание, выше щиколотки, ноги заплетались в пушистом снегу, схваченном сверху уже немного жесткой корочкой. Нелли дважды споткнулась, ведя нарда под усы. Мучительно это продвижение длилось часа четыре, судя по движению солнца. Наконец, вдали показалась черная пирамидка, верхушка которой исходила дымком. Нелли не сразу сообразила даже, что сие человеческое жилье наподобие палатки. Скоро мы отдохнем, уж совсем скоро. Но минул едва ли не час, прежде чем странная палатка приблизилась довольно, чтобы разглядеть, что цветом она не черна, а сшита из темно-серой кошмы. Снаружи казалось, что едва ли один человек в ней расположится. До невозможности лохматая невысокая лошадка стояла рядом без видимой привязи.